только нашей литературной репутации, — продолжал Смит. Или есть иные причины, по которым вы предпочли бы больше не видеть их на наших страницах? Вы говорите только как ценитель изящной словесности. Ваше неодобрение вызывает стиль или содержание? Мистер Паркер наклонился над столом. «Джентльмен, которого я представляю...» «Так значит, речь идет не о ваших личных вкусах. Вы только эмиссар?» «Эти статьи причиняют некоторые неудобства джентльмену, которого я представляю. Точнее, он полагает, что дальнейшая их публикация может их ему причинить». «То есть», — взорвался Билли, — «если мы учиним такой скандал, что кто-нибудь назначит комиссию расследовать это грязное дело. Ваш приятель, владелец этой частной преисподней, приведение в порядок, который мы добиваемся, вынужден будет раскошелиться на то, чтобы капитально отремонтировать дома, так? Деньги, мистер Виндзор, особой роли не играют. Хотя, естественно, расходы потребуются значительные. Мой клиент — богатый человек. Еще бы!» — сказал Билли с омерзением. — Бьюсь об заклад. С улицы приятный он гребет деньги лопатой. — Деньги особой роли не играют, — повторил мистер Паркер. — Дело в гласности. Я говорю со всей откровенностью. Есть причины, почему мой клиент в данное время предпочел бы не представать перед обществом домовладельцем с улицы приятной. Излагать эти причины нужды нет. Достаточно сказать, что они очень веские. Но так он знает, что делать. Как только он начнет ремонтировать эти дома, статьи прекратятся. Решать ему. Смит кивнул. Товарищ Виндзор прав. Он попал в яблочко и взял высоту. Ни один маломальский добросовестный рефери не лишил бы товарища Виндзора заслуженного приза. Коротко и ясно. Удалите причину для этих весьма эрудированных статей, и больше они публиковаться не будут. Мистер Паркер покачал головой. Боюсь, это неосуществимо. Стоимость капитального ремонта слишком велика. Тогда и говорить не о чем, — отрезал Билли. — Статьи будут публиковаться. Мистер Паркер кашлянул. Зондирующее покашливание, указывающее, что речь теперь пойдет о более деликатных предметах. Билли и Смит выжидающие молчали. С их точки зрения разговор был окончен. Если же продолжение следовало, инициатива должна была исходить от их посетителя. — Я буду откровенен, джентльмены, — начал тот тоном, говорившим, «Мы тут все друзья, так побеседуем по душам. Я собираюсь положить карты на стол и посмотреть, не найдем ли мы способа все уладить. Вот, послушайте, мы не хотим неприятностей. Вы этим делом занимаетесь не ради отдыха, так? Вы должны зарабатывать себе на жизнь, как все люди, верно? Ну так вот, дело вот какое». Раз уж мы решили говорить с полной откровенностью, то готов признать, что в какой-то мере вы, джентльмены, загнали нас, то есть моего клиента, в угол. Откровенно говоря, эти статьи начинают привлекать внимание. Если так пойдет дело дальше, причинят моему клиенту всякие неудобства. Думаю, все ясно. И вот что мы предлагаем. «Сколько вы возьмете, чтобы покончить со статьями? Честно и открыто, я был с вами откровенным, и хочу, чтобы вы тоже были откровенны со мной. Сколько вы хотите? Назовите вашу цифру, если она не слишком уж велика, думаю, мы поладим». Он выжидательно посмотрел на Билли. Глаза у Билли выпучились, язык его не слушался. Он кое-как выговорил: «Эй!» Но тут его перебил Смит. Скорбно глядя сквозь монокль на мистера Паркера, он заговорил негромко, со сдержанным достоинством римского сенатора почтенных лет, увещевающего врагов Рима. «Товарищ Паркер, — сказал он, — боюсь, вы допустили, чтобы постоянное соприкосновение с бессовестным своекорыстием этого суетного города притупило ваши нравственные чувства. Бесполезно покачивать у нас перед носом щедрыми взятками. Уютные минутки намордника не потерпит. Вы без сомнений руководствуетесь самыми лучшими побуждениями, в согласии с вашими, если мне дозволено так выразиться, несколько замутненными понятиями. Но мы не продаемся, если, конечно, не считать 10 центов за номер. От гор Мэна до болот Флориды, от Санди-Хука до Сан-Франциско, от Портленда, штат Орегон, разумеется, до Динна-Коркилла в Теннесси. У всех на устах единый клич. И что же он гласит? Предоставляю вам 3 догадки. Вы сдаетесь? Он гласит: уютные минутки намордника не потерпят. Мистер Паркер встал. «Значит, больше мне здесь делать нечего», — сказал он. «Абсолютно нечего», — согласился Псмит. «Только зашуршать обручем и укатиться вон». «И побыстрее!» — завопил Билли, взрываясь, как ракета. Псмит поклонился. «Скорость», — согласился он, — «будет очень уместной. Откровенно говоря, если мне дозволено заимствовать ваше выражение, этот честный и открытый подкуп глубоко нас ранил».